История становления московского государства знает несколько критических периодов, которые дают достаточно материала для понимания не только политики и интересов, но и той роли, которую сыграло московское боярство в возвышении Москвы. Эти периоды московской истории связаны или с малолетством князей Дмитрий Иванович Донской, Василий II Васильевич, Иван IV Грозный, или с обстоятельствами, полностью лишившими московских князей власти. Татарский плен Василия II Васильевича и его ослепление, то есть тем временем, когда Московская Русь фактически управлялась одним боярством. В 1355 году умер великий князь Иван Московский. Старшему его сыну Дмитрию, будущему Донскому, было в то время только 8 лет. В Орде ярлык на великое княжение получил младший из суздальских князей Дмитрий Константинович. В течение 2 лет московские бояре не только добились для малолетнего Дмитрия такого же ярлыка, но и организовали против Дмитрия Константиновича Суздальского в 1362 году военный поход, принудив его отказаться от великокняжеских прав. В 1363 году история повторилась. Дмитрий Суздальский снова получил ярлык и снова принужден был отказаться от него после прихода московского войска. Умирая, в завещании Дмитрий Донской писал своим наследникам: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте, против их службы без воли их ничего не делайте». И дальше, обращаясь уже к боярам: «Вы знаете, каков мой обычай и нрав. Я родился перед вами, при вас вырос, с вами царствовал, воевал вместе с вами на многие страны, противником был страшен, поганых низложил с Божьей помощью и врагов покорил, великое княжение свое сильно укрепил, мир и тишину дал русской земле, отчину свою с вами сохранил, вам честь и любовь оказывал, под вами города держал и большие волости, детей ваших любил, никому зла не сделал, не отнял ничего силою, не досадил, не укорил, не ограбил, не обесчестил, но всех любил, чести держал, веселился с вами и скорбел, и вы не назывались у меня боярами, но князьями земли своей». Василий II Васильевич, так же, как и его дед, вступил на великокняжеский престол малолетним. Когда умер его отец, великий князь Василий I, ему было всего 10 лет. Но и здесь московское боярство, Всеволожской, сумело оградить его права на великое княжение от притязаний дяди, сына Дмитрия Донского Юрия. Последний был не только старшим в роде, но и в завещании Дмитрия Донского указывался как наследник престола. В 1331 году началась 19-летняя смута, во время которой Москва несколько раз попадала под власть того же Юрия и его сына Дмитрия Шемяки. Временное торжество противников Василия было связано с нарушением им московских традиций. В первом случае – отказом Василию от данного им обещания жениться на дочери старшего московского боярина Всеволожского и отъездом Всеволожского и его приближенных к Юрию. А сын Юрия, Дмитрий Шемяка, пришел к власти после того, как в 1446 году Василий II, потерпев страшное поражение от сыновей царевича Ула Мухаммеда и попав к ним в плен, не только согласился на огромный выкуп в 200 тысяч рублей, но и привел в Москву немало татарских мурз, которых приблизил к себе в ущерб старым боярам. Ходили даже слухи, что Василий обещал отдать хану Мухаммеду московское княжество, а сам готов был удовольствоваться Тверью. Дмитрий Шемяка присидел в Москве менее года. Когда выяснилось, что его правление угрожает целостности и силе московского государства, Шемяка отдал Ивану Андреевичу Можайскому, своему главному союзнику, богатое Суздальское княжество. Уступки были сделаны и другим князьям. Московское боярство подготовило переворот и, свергнув Шемяку, вернуло престол ослепленному Василию II. И торжество, и поражение Василия Темного равно продемонстрировали силу и влияние московского боярства. Но, может быть, Еще ярче эта сила проявилась в том, что в княжение Василия Темного, несмотря на все поражения и смуты, несмотря на малую способность ослепленного князя руководить делами страны, территориальное приращение его княжества во много раз превзошли все приобретения его предшественников. Иван IV Васильич, будущий Грозный, как и Василий Темный, получил великокняжеский престол малолетним. Когда умер великий князь Василий III, ему было 3 года. Годы малолетства Ивана, годы кризиса московского государственного порядка, годы многочисленных насилий бояр, произвола, грабежей, о причинах этого мы будем говорить ниже, чрезвычайно ожесточенной борьбы различных боярских группировок за власть. Однако во все время боярских смут и нестроений незаметно никаких сепаратистских движений, никаких попыток раздела и раздробления московского государства. Более того, в борьбе за власть ни одна из боярских группировок не пытается использовать дядей малолетнего Ивана Юрия и Дмитрия как своих ставленников на московский престол. Напротив, кто бы ни находился у власти в Москве, первой его заботой становится ужесточение содержания заключенных в московских темницах дядей Ивана. Первый итог. Все 3 периода малолетства великих князей показали не только силу московских бояр, но и их приверженность московскому княжескому дому и порядку наследования от отца к сыну по нисходящей линии, минуя братьев отца. Иногда даже вопреки завещанию великого князя, как это было с завещанием Дмитрия Донского. В общем, политика московского боярства целиком базировалась на 2, во многом противоречащих друг другу, интересах. С одной стороны, бояре стремились к усилению и расширению московского княжества, собственно, их благополучие зависело от успехов княжества и, как следствие этого, к усилению власти и значения московского князя, от удельного к великому, от князя к царю и наместнику Бога, а с другой – история правления еще Андрея Боголюбского, разрыв между ним и его боярами, заставлял московское боярство искать средства к ограничению власти князей. Судьба московского княжества дает возможность выявить целый ряд подобных институтов, ограничивающих власть и возможный произвол великих князей. Первое. Превращение изначально случайного и нетрадиционного наследования от отца к сыну в традиционное и обязательное ограничение власти великого князя назначать себе преемника. Прямое наследование от отца к сыну было главной причиной уникальной для европейской истории 14-16 столетий преемственности и последовательности московской политики. Старшим сыновьям великих князей, жившим в отличие от своих дядей всегда в Москве и провозглашенным часто еще при жизни их отцов также великими князьями и соправителями, служили те же бояре или их дети. Основные семьи московского боярства – Сабуровы, Кошкины, Вильяминовы, Морозовы – служат великим князьям от начала московского княжества до Ивана Грозного включительно, в каждом поколении занимая первенствующее положение. Установившийся порядок, при котором одни и те же фамилии из поколения в поколение окружали московский престол, также ограничивал произвол великокняжеской власти в выборе советников и в назначениях на высшие административные посты. Соловьев и Ключевский и другие историки государственной школы, над которыми давлел образ Петра I, много раз сетовали на серость московской княжеской династии, на то, что одного великого князя подчас невозможно отличить от другого, сравнивали их с манекенами. Серость московских князей как раз и объясняется тем, что чрезвычайно успешная и последовательная политика боярства почти не оставляла московским князьям необходимости, да и возможности для проявления личной инициативы. Дореволюционной историографией, описывающей русскую историю 14-15 столетий, был создан один из самых точных терминов – «собирание власти». Присоединяя к себе все новые и новые земли и княжества, Москва не изгоняет их прежних властителей, а собирает их у себя, собирает земли и собирает власть. Отношение московских князей к потомкам великих князей других линий, к удельным и служилым князьям, когда те находились уже в полной их воле, было в целом очень мягким и, что особенно важно, строилось так же, как с боярами, на договорных началах. Абсолютное большинство удельных князей перешло на московскую службу именно по договору. Иногда они сами, обеднев, искали московскую службу, как князья Ярославские и Белозерские, которые отдавали великому князю свои вотчины и тут же получали их назад в качестве служебного пожалования. Вотчины других князей московские князья покупали по договору, оставляя пользование ими в руках прежних владельцев, обязанных теперь служить великому князю, князья ростовские. Высокое и прочное положение московского боярства, выгодность службы в Москве были важнейшей причиной того, почему многие бояре из других княжений переходили на сторону Москвы. И Нижегородское княжество, и Тверское, и Рязанское, главные соперники Москвы, оказались поверженными и присоединенными в результате измены старших бояр этих княжеств. Договорные начала, связывающие князя и его вассалов, не только обеспечивали их права, но также ограничивали власть князя. Стремление бояр к одновременному усилению и ограничению власти великого князя можно было примирить только на пути придания княжеской власти строго определенного направления, строгой избирательности. Теория, объявляющая Москву Третьим Римом, родоначальником которой был псковский монах Филофей, в наибольшей степени отвечала этим требованиям. Она не только была согласна с народным представлением о христианстве и о русском народе и Москве как последних его защитниках, и потому чрезвычайно легко вошла в народное сознание. Забелин когда-то писал: «Народная жизнь не поддается механическим тискам. Она отвергает все, что не свойственно ее природе. Путь, по которому она усваивает себе хорошее и дурное, есть путь физиологический, а не механический». Но, и подымая на неслыханную до сей поры высоту власть великого князя как единственного истинно христианского, истинно православного государя, посол германского императора Герберштейн писал, что великий князь Василий своей властью превосходит всех монархов на свете, и добавлял еще, что в Москве говорят: «Воля государева, воля Божья, государь-исполнитель воли Божьей», она в то же время требовала от него решать все дела, действовать так, как действовал бы Господь Бог. С правления Ивана III влияние боярства слабеет. С каждым поколением оно все менее способно сдерживать и ограничивать верховную власть, и, замещая его, все большую роль в ограничении произвола верховной власти начинают играть не люди, а институт, чин в кавычках царского двора и основанное на нем представление о том, что лепо для царя, а что нет. Постепенно развиваясь, чин в кавычках уже во времена Ивана Грозного охватывает все стороны жизни и быта царя и его семьи, до мельчайших подробностей регулируя и регламентируя их. Молитвы, долгие церковные службы и долгие обеды, парадные выходы, тяжелые одежды, поездки по монастырям, представления послов. Соблюдение «чина» в кавычках не только требовало от царя много физических усилий и времени, но и вводила в определенные рамки и саму царскую волю, и особенно характер ее проявления. Опальный думный человек Василия III, Берсень Беклемишев, говорил приглашенному с Афона монаху Максиму Греку о времени Ивана III и своем: «Сам ты знаешь, да и мы слыхали от разумных людей, что которая земля перестанавливает свои обычаи, та земля недолго стоит. А здесь у нас старые обычаи нынешний великий князь переменил. Так какого же добра и ждать от нас?» И далее: «Как пришли сюда греки, так земля наша и замешалась. А до тех пор земля наша русская в мире и тишине жила. Как пришла сюда мать великого князя, великая княгиня Софья с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в Царьграде при ваших царях». Московское боярство именно с приездом в Москву Софьи Палеолог связывало начало своего конфликта с верховной властью. Во многом оно было право, хотя почва для разрыва готовилась 2 столетия, и он был неизбежен, она ускорила его. Отношения между боярством и великими князьями стали рваться именно с ее приездом. В правления Ивана III происходит драматическое увеличение силы, власти, влияния, народного престижа великокняжеской власти. Территория государства расширяется в несколько раз. Стоянием на Угре оканчивается 240-летняя татаро-монгольская ига. Войны с Литвой также чаще всего оканчиваются в пользу Москвы. После падения Константинополя, сделавшего Ивана III единственным независимым православным государем, а значит, единственным истинно христианским монархом на свете, и особенно после брака Ивана III и Софьи Палеолог, Москва начинает почитать себя наследницей Византийской империи. Изменяется не только народное представление о власти великого князя, но и ее собственный взгляд на себя. Так же, как и народ, великий князь начинает видеть в себе наместника Бога. С этого времени верховная власть все больше тяготится традициями и ограничениями, среди которых она выросла и на которых была основана, и все настойчивее старается сбросить с себя их путы. Кажется даже, что она чувствует себя обманутой. В формуле «царь-наместник Бога», в которой боярство хочет видеть политическую программу царя, он видит лишь свою абсолютность и неподотчетность. Соотношение между влиянием бояр и влиянием великого князя меняется в правлении Ивана III очень резко, и не только из-за усиления верховной власти. Слабеет само боярство. Многочисленные фамилии потомков удельных князей, вливаясь в его состав при Иване III, размывают боярство, размывают цементирующие его в течение двух веков внутренние связи и традиции. Первый же серьезный конфликт между Иваном III и боярством не только заканчивается поражением последнего, но и, что гораздо важнее для его судеб, навсегда раскалывает знать на целый ряд враждующих партий и группировок. От первого брака с Марией Тверской у Ивана III был сын и наследник князь Иван, провозглашенный в 80-х годах великим князем и соправителем. В 1490 году он умирает. После него остается его сын, князь Дмитрий, внук Ивана III. В 1497 году традиционно настроенное боярство заставляет Ивана III провозгласить Дмитрия своим наследником. Однако через год Иван III меняет свое решение, налагает на Дмитрия опалу и делает великим князем своего сына от Софьи Палеолог, Василия, будущего Василия III. Начинаются первые боярские казни. Казнен князь Ряполовский, пострижены два князя Патрикеевых, занимавшие первенствующее положение среди бояр Ивана. Отвечая псковичам на вопрос, почему он сделал своим соправителем вместо князя Дмитрия своего сына князя Василия, Иван III говорит: «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество». Значение этого ответа велико. Впервые в истории Московского княжества власть начинает видеть свой источник не в традициях, а в себе самой. Традиционный порядок наследования в княжеской семье, бывший основой всего комплекса отношений между князем и боярами, умирает. Легитимизм боярства, его преданность и князю, и его наследнику, ранее почитавшаяся высшим достоинством московских бояр, теперь вызывает конфликт и разрыв между ними и князем. Великий князь, раздробив единую верность ему и его наследнику на верность ему и верность его наследнику, противопоставив одну другой, раздробил и расколол боярство. Разделив понятие верности, Иван фактически уничтожил и ее, и те отношения, в основе которых она лежала. При крайней нелюбви бояр к Софье и Василию III, большинство из них все же предпочло верность князю, верности его законному наследнику. В 1504 году, после смерти Ивана III, большинство польских и литовских наблюдателей ожидало движения бояр в пользу Дмитрия и свержения Василия III. Однако этого не случилось. Бояре и здесь сохранили верность умершему князю, хотя их отношение к Василию во все время его правления оставалось очень холодным. Дмитрий так и умер в заключении. Значение Софьи Палеолог не столько в том, что она родила Ивану Третьему наследника более знатного, чем Марья Тверская, «царского корня» в кавычках, наследника не только Ивана, но и византийских императоров, который был поэтому предпочтен. С точки зрения московских людей того времени знатность Василия не давала ему никаких дополнительных прав на московский престол. Главное значение Софьи в другом. Рожденная и выросшая вне московских обычаев и традиций, никак не связанная с ними, она сумела и своему мужу внушить новый взгляд на отношения, связывающие его и его подданных. Сумела объяснить не единственность, а значит и не обязательность этих отношений. Свежий взгляд на русскую жизнь, который принесла с собой Софья как нельзя лучше, соответствовал внутренним желаниям верховной власти, и в рамках этого взгляда права Василия на престол были бесспорны. В княжении Василия III боярство продолжает быстро терять свое влияние, традиционные формы его участия в управлении государством все более становятся фикцией. Тот же Берсень Беклемишев говорил Максиму Греку, что «ныне государь наш, запершись сам третий у постели, всякие дела делает». Тем не менее, боярские смуты периода малолетства Ивана Грозного коренятся отнюдь не в ненависти бояр к умершему Василию, а в том расколе в боярской среде, который начался при Иване III из-за вопроса о престолонаследии и продолжал углубляться при Василии III. Разделение бояр на тех, с кем великий князь сам III решал все дела, и тех, которые не были допущены в святая святых, их стремление попасть в число первых – как раз и породили те партии и группировки, которые боролись за власть после смерти Василия III. Непостоянство княжеской милости делало бояр малоразборчивыми в средствах временщиками. Насилуя и грабя в недолгую пору своей власти, они на свой влад, на своем уровне продолжали дело верховной власти, разрушающей традиционный порядок. Единственное, что, может быть, следует повторить, это то, что во время боярских смут все группировки равно остаются преданными традиционному порядку наследования от отца к сыну и не пытаются использовать династический вопрос в своих целях.